Клавдия окончила школу с золотой медалью, поступила в университет на экономический факультет и получила диплом с отличием. Занимающий на тот момент высокий чиновничий пост брат радовался, что сестра удалась такая умница, и устроил ее на работу в администрацию не совсем к себе, но неподалеку. Он мечтал, что сестренка со своими мозгами и трудолюбием сделает карьеру при минимальной его поддержке и не пройдет и 10 лет, как станет влиятельной чиновницей. Клавдии тоже хотелось поскорее преуспеть, но что-то все время шло не так. Она не смогла адаптироваться в коллективе. Все время казалось, что ее не ценят, не доверяют ей ответственные задания, а за спиной высмеивают и унижают. Например, начальник поручал ей найти какую-нибудь сводку и тут же отправлял в местную командировку. Клавдия уезжала. Начальник соображал, что данные нужны ему срочно, и просил другую сотрудницу, не зная, что Клавдия по дороге ищет информацию с помощью телефона и предвкушает, что ее похвалят как специалистку высочайшего класса, умеющую делать несколько дел одновременно. У начальника не хватало так-то не промолчать, что данные больше не нужны, не понять, что «спасибо, Клава, но уже не надо», до глубины души оскорбляла девушку, а она не привыкла молча сносить оскорбления. Доставалось и начальнику, и ни в чем не повинной сотруднице, которая смогла выполнить задание быстрее ее. Или кто-то обращался к Клавдии за помощью, найти нужную ссылку в интернете или просил объяснить какой-то непонятный момент в новой программе. Клавдия обижалась, думая, что из нее пытаются сделать прислугу или считают бездельницей, у которой нет своих важных занятий. Она отказывала, но обычно сразу откликался другой сотрудник и скидывал нужную ссылку и показывал, как нужно вводить данные в таблицу. Естественно, это делалось не для того, чтобы помочь, а с одной только целью унизить Клавдию и выглядеть на ее фоне добрым волшебником-избавителем. В результате создалась обстановка, невыносимая даже по меркам дружного женского коллектива, и сотрудники сделали все, чтобы сбагрить Клавдию в другой отдел. Там история повторилась, а поскольку девушка уже заработала кое-какой стаж и приобрела опыт, от нее избавились, пропихнув на должность маленького начальничка. Прошло совсем немного времени, прежде чем подчиненные тетки взвыли и закидали отдел кадров жалобами на своего руководителя. Брат пытался говорить с сестрой, обучать азам работы с людьми, но бесполезно. Благодаря его влиянию Клавдию не попросили на выход, а снова посадили на должность специалиста. Коллеги у нее оказались в этот раз потверже, не давали девушке спуску. Она жаловалась брату и сердилась, что он не спешит наказывать ее обидчиков, а сотрудники, в свою очередь, изумлялись, откуда у такого замечательного человека, умного, вежливого и доброжелательного, взялась Мегера-сестра. Брат урезонивал ее как мог, а, исчерпав собственные аргументы, предложил пойти на психотерапию. Клава согласилась, с удовольствием посещала сеансы, но поведение ее нисколько не менялось. Наконец, Макар Деппершмитт понял, что если он хочет продолжать развивать свою карьеру, сестру надо удалить со своих рабочих горизонтов. К тому же у него была своя семья. Жена не особенно любила заловку, уставала от ее частых визитов и бесконечного нытья и раздражалась, что муж больше занимается надуманными проблемами сестры, чем собственными реальными делами. По делам благотворительности Деппершмитт познакомился с предпринимателем Иваницким и, узнав, что его супруге требуется личная помощница, предложил кандидатуру Клавы. Предупредил, что характер у девочки тяжелый, непростой, но зато она честный и преданный человек, и мозгами Бог ее совершенно не обидел. Иваницкий был кое-чем обязан Макару, поэтому нанял Клавдию даже без испытательного срока. Должность неожиданно пришлась девушке по вкусу. Она была очарована Еленой, восхищена ее красотой и добротой к себе, за которую приняла обычную равнодушную доброжелательность. Клавдия купалась в лучах Елениной красоты и обаяния, и прошло совсем немного времени, прежде чем она стала отождествлять себя с хозяйкой и чувствовать ее чувствами. Ей так нравилось, что она одна, единственная помощница, и не надо ни с кем конкурировать, а можно просто делать свою работу самым превосходным образом. Через месяц Иваницкая уже не могла себе представить, как раньше обходилась без Клавдии, а та поняла, что нашла идеальную сестру и подругу. Став тенью Елены, Клавдия будто присвоила себе ее красоту, власть и богатство и наслаждалась этими приобретениями. Она мечтала стать такой же незаменимой для Елены, как та стала для нее, и рисовала в своем воображении идиллические картины, где она становится центром семьи, все с нею советуются, просят о помощи, любят и уважают. При малейших ссорах она берет себе роль третейского судьи и так ловко все улаживает, что в семье царит сплошная благодать. А главное, все без исключения понимают, кому обязаны этой благодатью, поэтому обожают Клавдию и больше всего на свете боятся ее потерять. Но только Елена более или менее соответствовала этому идеальному образу. Она действительно ценила труд Клавдии и довольно охотно отвечала на ее призывы к полной откровенности. В частности, рассказывала, как когда-то не дождалась парня из армии и вышла за Иваницкого, и не ради денег, как все думают, а просто он понравился ей больше, чем Митька, на которого она сильно злилась, что он ушел служить, а не откосил, как делали все нормальные люди. Тогда ей казалось, что это Митя первый ее бросил, и она не чувствовала вины, но с возрастом стала ощущать горечь давнего предательства. Клавдия делала то, что с Иваницкой раньше никто не делал, она ее слушала. В родительской семье Елены отношения царили доброжелательные, но прохладные. Там люди помогали друг другу и выручали, но сидеть и часами изливать взахлеб друг другу души принято не было. Получила двойку по русскому, утри слезы, почитай учебник, если не поможет, наймем репетитора. Матери в голову не приходило садиться с дочерью на диван и часами мусолить проблему двойки. А что Лена почувствовала, когда ее получила? А почему не смогла ответить лучше? А было ли ей обидно, что другие ученики ответили лучше? Нет, мама рассуждала просто. Если получаешь неудовлетворительные оценки, значит, ты или дурочка, или лентяйка. Если второе, то больше занимайся, а если первое, то что ж поделать? С природой не поспоришь. Так что учись, дочка, в меру сил и не переживай. Мы тебя будем любить и без высшего образования. Когда Елена объявила родителям, что выходит за Иваницкого, они тоже не стали выяснять, зачем да почему. У нее есть жених в армии, и предавать его плохо и непорядочно. Все. На этом точка. Маме с папой хотелось, чтобы дочь поступила благородно, а что у нее творится на душе, какая разница? О своей первой любви Мите Елена рассказывала мало, но сомнительно, чтобы они проводили много времени за душевными разговорами. В 17 лет девушка и юноша находят занятия поинтереснее. Выйдя за Владимира, Елена не обрела близкого друга и поверенного всех своих тайн. Иваницкий был человек сдержанный и предпочитал быстрые и простые действия пустопорожней болтовне. Он помогал людям, но только если те прямо и четко высказывали свои нужды, а не разыгрывали тонкие спектакли в надежде, что бизнесмен сам поймет, чего им надо, и предложит поддержку. То же и в семейной жизни. Болеешь – скажи и позовем врача. Грустишь – скажи и поедем веселиться. Обиделась на меня? Четко изложи свои претензии, я исправлю, а если невозможно, извинюсь. Всматриваться в душу своей жены у него не было привычки. А Клавдия слушала ее и расспрашивала, и с упоением погружалась в переживания Елены. Она была как опытный любовник, приучающий юную девушку к плотским наслаждениям, или как сомелье, дающий распробовать редкое вино неискушенному гостю. Но бедная Иваницкая никак не могла познать счастье от бесконечной жалости к себе. Она была вполне довольна своим детством, и хоть конфликт с родителями из-за замужества оказался достаточно серьезен, все же рана, нанесенная им, была не того рода, чтобы от расковыривания ее испытывать боль, граничащую с наслаждением. Елена понимала, что злится на маму с папой не потому, что они сильно ее обидели, а потому, что они правы, и вообще считала себя счастливым человеком, которому люди не сделали ничего плохого. Но все же со временем ей понравилось изливать душу, выискивать в действиях ближних разные тайные побуждения и иногда находить обиды там, где их не было. На что, а уж на повод обидеться, Клавдия всегда могла ей указать. Не сразу, но все же удалось убедить Елену, что в ситуации с Митей виноваты все, кроме самой Елены. Он пошел в армию. Его родители это допустили, хотя должны были отмазать, как делали все приличные люди. Родители Елены тоже никак не способствовали тому, чтобы он остался, а главное, не окружили дочь заботой, чтобы она могла в комфортных психологических условиях дождаться жениха. Нет, Елена осталась совершенно одна, без поддержки, и у нее просто не было другого выхода, как сдаться на милость Иваницкого. Елена и так симпатизировала помощнице, но когда та сняла с ее плеч груз давнего предательства, полюбила еще больше. Она стала не только рассказывать сама, но и слушать Клавдию, и утешать, и даже, кажется, чувствовала себя немного виноватой, что сама росла в любви и благополучии, в то время как помощнице пришлось жить в аду. С Еленой все было хорошо, а вот остальные члены семьи не хотели видеть в Клавдии проводника всеобщей любви. Для детей она была просто пустое место, передатчик маминых указаний не больше, а Владимир поначалу был милый, даже одобрил ее предложение по работе фонда, а потом потерял всякий интерес к помощнице жены. Она пыталась предупредительностью заслужить его внимание, приносила чай, предлагала плед, спрашивала о делах, не может ли чем помочь или посоветовать, все же экономический факультет университета, красный диплом. Увы, Клавдия не сразу распознала, что Владимир терпеть не может лакейство ни в каком виде, и дождалась момента, когда он довольно грубо осек ее на пике хлопот, а когда она возмутилась, «Я просто хочу быть полезной», ответил, «Хочешь быть полезной, сделай мне минет». Подобных вещей Клавдия никому не прощала, и в других обстоятельствах закатила бы страшный скандал, но уверенности, что Елена примет ее сторону, не было, и девушка промолчала. Дальнейшие события показали, что хозяйка любит мужа больше, чем свою преданную помощницу. Как-то они собирались подбить баланс благотворительного фонда и спланировать новые мероприятия. Клава предвкушала уютный вечер, они заберутся на диван с ногами, Елена свернется клубочком, а помощница станет считать на айпаде, потом хозяйка принесет кофе, Клавдия отложит планшет, и они будут пить маленькими глоточками, поверяя друг другу сокровенные тайны. А потом Елена оставит ее ночевать в соседней комнате и укроет пледом и пожелает спокойной ночи. В общем, вечер предстоял чудесный, и женщины уже сбросили обувь и залезли с ногами на диван. Как примчался Иваницкий, веселый и бодрый больше обычного. Пританцовывая в дверях и помахав перед носом Елены бархатным футляром, сказал, что заглянуть внутрь она сможет только если оденется, и отправится с ним сию секунду в ресторан. Он заключил страшно выгодную сделку и намерен праздновать на всю катушку. Елена тут же вскочила и побежала собираться, хотя должна была сказать мужу, что у нее другие планы. Нет, она помчалась за ним, как собачонка, и даже не вспомнила, что хотела оставить Клавдию ночевать, а заказала ей такси, решив, что простого извинения будет достаточно за испорченный вечер. Шло время, а ничего не менялось. Сколько ни проявляла Клавдия любви и заботы, ее никак не хотели принимать в семью. С работой она справлялась безукоризненно, и Елена перекладывала на ее плечи все больше своих обязанностей, но на этом все. Потом Иваницкий отчитал ее за заносчивость с прислугой и заметил, что Клава стала напоминать ему улитушку, которая всю жизнь сгорала холопским честолюбием. Этого Клавдия простить не могла никак. Но руки были туго связаны. Если бы она поддалась гневу, то пришлось бы уходить, а значит, расстаться с Еленой, единственным человеком на свете, которого Клава любила. Мать она ненавидела, заботу брата холодно принимала, но ни секунды не боялась расстаться с ними навсегда. А вот жизнь без Елены представлялась страшнее смерти. Пришлось улитушку проглотить. Фантазии о жизни без Иваницкого рождались сами самостоятельно и вовсе не от злобы. Наоборот, они представляли собой благостные видения, как Елена растерялась без Владимира, а Клавдия стала ей несокрушимой опорой, как она ведет все дела Елены, управляет бизнесом и фондом, причем эффективнее Владимира, и доходы становятся еще выше. В упоительных мечтах Клавдия видела себя железной бизнес-леди, лучшим топ-менеджером, с которым все советуются и у которого мечтают научиться. Она не была алчной, нисколько не завидовала богатству Иваницких и не зарилась на него. Важно было стать самым главным человеком в жизни Елены, а деньги, да бог с ними. Даже топ-менеджером она хотела быть не ради хорошей зарплаты, хотя это, безусловно, очень приятный бонус. Но главное, хозяйка будет восхищаться деловой хваткой своей помощницы и не сможет обходиться без нее. Она делала робкие попытки указать Елене на истинное лицо мужа, но не добилась особого успеха. Например, Елена обмолвилась, что ей нужен новый тренажер. Владимир никогда не скупился на нужды жены, и можно было просто съездить в спортивный магазин и купить его, или еще проще, не вставая с дивана, заказать по интернету. Но Клавдия сказала, что пусть Иваницкий купит тренажер на 8 марта, а то он не знает, что подарить. Елена согласилась, за ужином еще раз сказала, что нужен такой-то тренажер, и стала ждать подарка. Владимир не тратил свою энергию на то, чтобы улавливать намеки, и пропустил завуалированную просьбу мимо ушей. Зато несколькими неделями раньше Елена призналась, что все время забывает принимать витамины, которые врач прописал ей для улучшения состояния волос. «А что будет, когда я состарюсь и придется пить настоящие лекарства?» – спросила она со смехом и забыла об этом разговоре. А Владимир против своего обыкновения не забыл и заказал жене прекрасную золотую таблеточницу, которую и преподнес на 8 марта. Клавдия попробовала возмутиться, как это муж не думает, чего хочет жена и что ей на самом деле нужно, и, как знать, может быть, он вообще хотел обидеть Елену, преподнеся ей вещь, необходимую старухе, а не молодой женщине. Она попыталась углубиться в истинные мотивы Иваницкого, но Елена так взглянула, что Клавдия поняла, эту тему лучше не развивать. Вскоре представился новый случай поссорить мужа и жену. Клавдия с Еленой придумали благотворительный вечер. Изюминка программы состояла в том, что она имитировала школьную ярмарку. Сначала продавали выпечку, которую нужно было обязательно сделать своими руками. Потом в ход пошли предметы рукоделия, а третьим инструментом сбора денег Клавдия предложила сделать танец, как в «Унесенных ветром», только наоборот. Женщины должны покупать себе кавалеров. Вечеринка удалась на славу. Дамы с упоением сравнивали свою выпечку, хихикая над кривобокими пирожками и плоским Наполеоном, смеялись над неловкой вышивкой и ностальгировали над совой, выполненной в технике макраме по инструкции, полученной в школьном кружке в незапамятные времена, а один бизнесмен всех удивил, выставив на продажу разделочную доску с картиной в виде букета роз, выполненной прибором для выжигания. Елена радовалась. Мало того, что удалось собрать кучу денег, так люди еще прекрасно провели время, и есть надежда, что следующая ярмарка в таком духе привлечет еще больше народа и, соответственно, принесет больше средств. Иваницкий на вечер не явился, мотивировав отказ тем, что раз он финансировал данное мероприятие, с него взятки гладки. Но Елена ничуть не огорчилась. Она знала, что муж любит отдыхать в одиночестве, устает от людей и не считала нужным напрягать его без крайней необходимости. Клавдия попыталась было указать, что на вечере все были с мужьями, одна Елена как неприкаянная, да и вообще Иваницкий мог бы вылезти из кровати ради того, чтобы насладиться триумфом жены, посмотреть, как она здорово все придумала и организовала. Елена, в принципе, согласилась с помощницей, но не обиделась на мужа. Клавдия с горечью поняла, что пока муж с женой вместе, она для Елены останется на вторых ролях. А так хотелось полностью завладеть вниманием Шефини. Так мечталось стать для нее первой и единственной. О том, чтобы физически устранить Иваницкого, Клавдия не думала, но с удовольствием проигрывала в голове сценарии его естественной смерти. А потом и не совсем естественной. Хорошо бы нашелся добрый человек и нанял соответствующего специалиста. Порой Клавдия на сон грядущий развлекалась тем, что планировала, как опытный киллер может сделать свое дело и не попасться. Девушка очень страдала от несправедливости жизни. Она полностью посвятила себя Шефине, буквально растворилась в ней, подчинила все свое существование тому, чтобы угождать хозяйке и быть верной опорой, а та все равно предпочитает мужа, которому на жену вообще плевать. Разве это правильно? Разве она не заслужила быть главным человеком для Елены? Разве не доказала это делами? Но нет. Елена благосклонно принимает ее самоотверженность, кидает пару улыбок, как собаке, кость и отправляется к своему муженьку. Наконец представился шанс отомстить за унижение. Елена увлеклась молодым французским бизнесменом. Не так, чтобы сильно, а вернее сказать, даже вовсе не увлеклась, а просто заметила, что молодой человек, смотрящий на нее с таким восхищением, очень даже ничего. Клавдия тут же выдвинулась с идеей, что хороший левак укрепляет брак. И надо дать понять мужу, что жена все еще молодая, красивая и желанная женщина. Легкий флирт никому еще не вредил. Елена согласилась с этими доводами и стала поощрять молодого человека. После долгого безупречного замужества, бесконечных хлопот жены, матери и хозяйки, Елене так хотелось снова ощутить вкус своей красоты, понять, что ничего не утрачено, и она по-прежнему вызывает бурю в мужских сердцах. В общих чертах роман Иваницкой с молодым французом напоминал отношения Анны Австрийской и Бекингема в интерпретации Дюма, а Клавдия успешно сыграла роль кардинала. Она дождалась, пока влюбленные отправятся на свидание, выследила и украдкой сфотографировала их, после чего отправила снимки на почту Владимира. Пришлось воспользоваться компьютером на московском вокзале и создать левый почтовый ящик, чтобы не спалиться. Когда все открылось, Елена не стала подозревать помощницу, считая, что та предана ей всей душой. Кроме того, Клавдия не должна была знать время и место тайной встречи. Святая простота. Она даже не предполагала, что помощница давно залезает на все ее аккаунты и просматривает всю переписку. Владимир был в ярости и потребовал развод. Лена не чувствовала себя виноватой настолько, чтобы разрушить семью, и решение мужа стало для нее страшным ударом. Она была полностью сокрушена, растеряна и дезориентирована, и тут для Клавдии наконец наступил звездный час. Все покинули изменницу, а она нет. Она осталась, не отходила ни на шаг от удрученной горем хозяйки, сначала просто приносила чай, потом потихоньку с ложечки начала кормить, когда Елена оказалась в состоянии есть, а потом также потихонечку по ложечке, по капельке стала выдавать советы. И сломленная Елена слушала, потому что не посоветует же плохого человек, который тебя так любит и так заботится о тебе. Наверное, конфликт между супругами не продлился бы и месяца, если бы Клавдия допустила их пообщаться между собой, или если бы позволила Елене понять, что в разрыве есть и ее доля вины. Но Клавдия упорно внушала растерявшейся женщине, что она совершенный ангел, а Иваницкий просто воплощение зла устроил бурю на пустом месте. «Разве можно так беситься из-за какой-то невинной прогулки?» – спрашивала она, вздыхая. «Раз настоящей измены не было, то вы ни в чем не виноваты. Мало ли с кем вы встречаетесь. Это он так отреагировал, потому что сам не без греха». Елена никогда не задумывалась, что муж может быть ей неверен, и ни разу за все годы супружеской жизни не усомнилась, что его поздние возвращения могут быть обусловлены другой женщиной, а не работой. Но теперь, в состоянии шока, от боли неспособной мыслить здраво, она забыла все хорошее, что было у нее с мужем, и стала подозревать его в изменах. Соблазн стать невинной жертвой, опьяниться сладким вином мнимых обид оказался слишком велик, и Елена не смогла ему противостоять. А Клавдия все убеждала Елену, что та не совершила ничего предосудительного, отправившись на тайное свидание с влюбленным в нее мужчиной. А вот Иваницкий отреагировал крайне неадекватно. К счастью, в роли безвинной жертвы Елену никто видеть не хотел. Ни муж, ни родители, ни собственные дети. И бедная женщина, будучи не в силах расстаться с маской страдалицы, все больше и больше привязывалась к Клавдии, в которой неизменно находила поддержку и утешение. Помощница как никто могла убаюкать просыпающуюся совесть и жалеть Елену так искренне и страстно, что той становилось до слез жалко самое себя. Если бы она набралась сил и повидалась с мужем и рассказала бы все честно и открыто, а может и рассказывать бы ничего не пришлось, вид исхудавшей, иссохшей от горя жены тронул бы самую черствую душу, но Клавдия выходила и говорила Владимиру, что Елена не хочет его видеть, а Елене врала, будто Владимир приезжал обсудить условия развода, а она еще слишком слабенькая, чтобы спокойно с ним об этом говорить. К слову, душа Клавдии взирала на мучения Елены совершенно спокойно. Главное, Елена теперь принадлежит ей, Клавдии, а что мучается, дело десятое. Чувство справедливости, которое у Клавдии никогда не дремало, говорило ей, что все правильно. Елена отвечает за то, что предавала помощницу ради мужа. В общем, она настраивала мужа против жены, детей против матери и мать против детей, но не испытывала ни малейших угрызений совести. Наоборот, в итоге Елена останется с тем, кто ее любит по-настоящему, а не с мужем, готовым бросить при любых подозрениях, и не с равнодушными детьми, не желающими заступаться за мать. Значит, все делается правильно. Клавдия немного боялась, что Елена не согласится публично чернить мужа, но, к счастью, та была уже окончательно деморализована и с пониманием восприняла слова помощницы, что всегда надо отвечать ударом на удар и в ответ на боль, причиненную тебе, причинять боль еще большую. Владимир чуть не убил жену своим уходом, так что ж теперь с ним церемониться, особенно теперь, когда ясно, что он не вернется в семью. Надо мстить всеми возможными способами. В глубине души Елена, кажется, не очень хотела мстить, но, чувствуя, что помощница осталась ее единственной опорой, не смела ослушаться и давала нужные интервью, а книгу, которую за нее написала Клавдия, даже по диагонали не просмотрела. Вообще с этой книгой получилось очень удачно. Клавдия давно пробовала себя в литературе, писала рассказы и повести, рассылала их куда только могла, но ни разу не получила отклика, даже отрицательного. Она почти отчаялась опубликовать свои мысли, которые считала очень свежими, оригинальными и важными, а тут такая шикарная оказия. Может быть и к лучшему, что она выступила от имени Елены Иваницкой. Есть шанс, что множество людей заинтересуются книгой, а после прочтения станет чуть добрее к своим детям. Сначала Клавдия хотела написать почти правдивую книгу о брачной жизни Иваницких и сдобрить ее только эпизодами семейного насилия и еще какой-нибудь гадостью. Но Елена рассказывала о своей жизни скупо, а потом и вовсе сказала, чем больше будет в книге лжи, тем лучше. И Клавдия с восторгом поняла, что руки у нее теперь развязаны. Она подняла свои старые тексты, скомпоновала, вкрапила туда несколько фактов из жизни Елены и дополнила рассказами женщины, с которой вместе посещала психотерапевта и чей муж страдал бредом ревности. Про Митю Елена просила не писать, потому что эта история выставляет ее в невыгодном свете. И Клавдия без колебаний использовала свой собственный опыт первой любви. Не обошлось без доли художественного вымысла. В реальности молодой человек никогда не интересовался Клавдией, ему нравилась совсем другая девочка. В результате Клава возненавидела и его, и девочку, и поклялась себе больше никогда и ни в кого не влюбляться. А в тексте она решила сделать, будто он все же был в нее влюблен, наверное, хотелось пережить взаимное чувство хотя бы на страницах книги, пусть и написанной от чужого имени. Каждый день Клавдия открывала сайт книжного магазина и любовалась на свою книжечку, не покидавшую ряды бестселлеров. Елена обещала, что следующую книгу они издадут в соавторстве, а потом Клавдия начнет писать под своим именем, благо оно будет уже на слуху. Оставалось совсем чуть-чуть до победы, но Клавдия не учла фактор времени, который сглаживает острые углы в конфликтах между родными людьми. Для нее каждый скандал в жизни случился словно вчера. Впечатления оставались неизменно свежими, и, вспоминая события 20-летней давности, она испытывала такие же точно боль и стыд, как в момент нанесения обиды. Клавдия думала, что у всех так же, но ошиблась. Иваницкий за год поостыл, и хоть клеветнические публикации слегка подсолили его раны, все же не помешали процессу заживления. А Елена успокоилась и набралась сил для такого разговора с мужем, который бы не закончился через 5 минут рыданиями и проклятиями. Клавдия испугалась, что теряет контроль над ситуацией, и тут припомнила первую любовь Елены. Такую сильную, что про нее даже в книге нельзя написать. Что ж, с этого козыря вполне можно было зайти. Если первая любовь не ржавеет, то можно представить Дзиганшина как новую пассию Елены, а если ржавеет, то вытащить на свет Божий некрасивую историю их давнего расставания. Пусть Иваницкий узнает, что его жена в свое время не дождалась жениха из армии и вообще вышла замуж не девственницей, как он ошибочно полагал все годы брака. Пусть подумает, стоит ли возвращаться к предательнице, шлюхе и обманщице. Настроить Елену на нужный лад оказалось не слишком сложно. Сначала Клавдия завела разговор о невероятной силе первой любви, что Владимир, наверное, не вернется, а жить одной тоже плохо, а вдруг этот Митя до сих пор в нее влюблен и только и ждет, когда Елена поманит его к себе. Иваницкая не слишком воодушевилась, тогда Клавдия перешла на кармическую тематику и встретила более живой отклик. Она каким-то звериным чутьем угадывала состояние духа Елены. Вот и сейчас поняла, что Шефиня переросла статус невинной жертвы, за год окрепла и теперь готова нести ответственность за свои поступки. Елена чувствовала себя виноватой перед Митей и согласилась с гипотезой, что если попросит у него прощения, то карма исправится и муж вернется. Клавдия помчалась устраивать встречу, стараясь обставить ее как можно двусмысленней. Сняла номер в гостинице, посплетничала с персоналом, для какого романтического повода ей нужен люкс, и поехала договариваться с Дзиганшиным. По рассказам Лены, она рисовала себе образ недалекого и уступчивого мужичка, эдакого недотепы, и была очень разочарована, увидев матерого и злого мента. Она ждала восхищения своими деловыми качествами или хотя бы преданностью хозяйки, но не добилась ровным счетом ничего. Мент даже не обратил внимания, как ловко и уверенно она ведет машину, и отказался, чтобы она отвезла его обратно. Клавдия сама удивлялась, почему равнодушное и пренебрежительное отношение Дзиганшина вызвало у нее приступ бешенства, но факт остается фактом. Ей очень захотелось унизить мента, а когда она увидела, в какое просветленное и умиротворенное состояние впала Елена после разговора с ним, злоба возросла 100 крат. Клавдия столько лет старалась привязать к себе Елену, не покладая рук, заслуживала ее любовь и уважение, а тут явился этот поганый мужик и в одну минуту едва все не испортил. «Скажите, пожалуйста, он давно простил Елену?» Тоже еще папа римский отпустил грехи. Улыбнулся, пожал ручку, снял грех с души. И теперь Елена считает, что если поедет к мужу и покается, он тоже ее простит и жизнь наладится. Нет, так не пойдет. Клавдия начала стращать Елену, выдумывать слухи, что Владимира вроде бы видели с другой женщиной, вспоминать, что он поднял бизнес в 90-е, значит, без крови не обошлось, а человек как хищник, если раз почувствовал вкус крови, то обязательно повторит. Говорила, что Иваницкий мужик, и деньги у него, а Елена просто жена, то есть совершенно беззащитна. И кто знает, сколько времени понадобится Владимиру, чтобы сообразить, что от уз брака освобождает не только развод, но и безвременная кончина жены. Елена отшучивалась, и Клавдия смеялась, а потом предлагала просто подстраховаться. Раз Зиганшин настроен светло и ностальгично, пусть почувствует себя защитником когда-то своей прекрасной дамы. Ему это будет только в радость. «Нельзя просить прощения, когда ты ни в чем не виновата», — толдычила Клавдия, и Елена невольно прислушивалась к ней, а потом и соглашалась. Раз Владимир психанул на ровном месте и поставил семью под угрозу распада из-за какой-то невинной прогулки, то это он должен извиняться, а вовсе не Елена. Ни при каких обстоятельствах, даже под угрозой жизни, нельзя мириться с человеком ценой собственного унижения. Пусть Иваницкий сначала увидит, что жену есть кому защитить, а потом только можно начинать думать, мириться с ним или не надо. Елена все же не хотела впутывать Зиганшина в свои семейные дрязги, так что Клавдия едва не растерялась, но чутье помогло ей найти нужную тропинку к сердцу Шефини. Она сказала, как возмутительно, что Мстислав считает себя вправе даровать прощение своей бывшей возлюбленной, когда сам кругом перед нею виноват. Если уж он так любил Елену, что ее уход к Иваницкому стал для него таким сокрушительным ударом, то чувства должны были сохраниться и по сей день. Истинная любовь вечна. Ну, а раз он живет себе спокойно своей жизнью, прекрасно себя чувствует и не хочет ничего вернуть, то значит, не так уж сильна была его страсть. А вдруг Елена честно дождалась бы его, а он взял и не вернулся бы? В общем, удалось добиться, что умиротворение Елены сменилось раздражением. То ли невыносимо оказалось показное великодушие Зиганшина, то ли взыграло уязвленное женское самолюбие, но она больше не хотела отпустить свою первую любовь так, что она навсегда остается виноватой, а он благородным рыцарем. Тут Клавдию посетило озарение. Всего-навсего надо сказать, что брак с Иваницким был не добровольным выбором юной корыстной девушки, а вынужденной мерой. Беременность в результате изнасилования, что может быть лучше? Елене идея пришлась по вкусу. Быть виноватой и прощенной хорошо только первые несколько минут, а со временем это становится не слишком-то приятно. Может быть, Зиганшин ее и не захочет снова, и пугать мужа не станет, но нимб у него над головой изрядно потускнеет, а это уже кое-что. Ну, а если обман раскроется, что с того? Митя любил ее и все простил, значит, простит и это. Клавдия думала поставить всех в дурацкое положение, создать дикую психологическую напряженность, замешанную на обоюдном чувстве вины, но просчиталась. Зиганшин во вторую свою встречу с Еленой не стал рассусоливать, а сходу предложил решение проблемы, и от его простоты Елена образумилась и успокоилась. Актрисой она оказалась слабенькой, трагическую сцену у бассейна едва не превратила в комедию, но все же довела до конца. А тут еще нарисовался чертов папаша Елены с миротворческой миссией. Потом именно за нее Клавдия решила отомстить, не пуская родителей к дочери и внукам. И самое страшное. Отбывая к детям в Англию, Елена не взяла помощницу с собой. Якобы Клавдия и так постоянно с ней, наверняка невыносимо устала поддерживать и утешать свою хозяйку. Ей необходимо отдохнуть, побыть самой собой. Роскошь, целый год бывшая Клаве недоступной. Разумеется, за этими лицемерными словами скрывалось совсем другое. Это Елена устала от своей помощницы и спасительницы, это она душевно окрепла и потянулась к мужу и детям, а Клава превратилась в досадную помеху. Обрушивалось то, что девушка считала уже почти достигнутым, почти своим. Но если супруги помирятся, это откинет ее не на исходную позицию, а гораздо-гораздо дальше. Елена-то ладно, а Иваницкий человек умный и проницательный. Ему не составит труда вычислить истинную роль личной помощницы жены в распаде семьи. Очень может быть, он по-настоящему убьет несчастную Клавдию, попадись она под горячую руку. Настала необходимость действовать. Несколько лет назад у Клавдии состоялся бурный роман с одноклассником брата. Вообще, после неудачной первой любви Клава стала к мужчинам равнодушна. Нет, она не стала лесбиянкой, и чувства к Елене не имели ни малейшей сексуальной окраски. Девушка с удовольствием флиртовала, вступала в отношения, но эмоционально не привязывалась к своим поклонникам, без сожалений разрывая связь, как только мужчина начинал сомневаться в том, что она идеальная женщина. Работать над отношениями, над собой в отношениях – это было не для Клавдии. Одноклассник брата, впрочем, сильно ее любил и продержался дольше других, даже заговаривал о свадьбе, но Клава как раз поступила к Иваницкой, была очарована Еленой и без сожалений выставила поклонника вон. Отвергнутый любовник не принадлежал к криминалу, но и полностью законопослушным тоже назвать его было нельзя. Он научил ее сносно стрелять, и Клавдия выпросила у него травматический пистолет, переделанный под боевой. Просто приятно было знать, что у нее есть оружие, вещь, которая даст ей власть в нужных обстоятельствах. Теперь, кажется, обстоятельства сложились в пользу пистолета. Она поехала к противному менту и все же пробила его броню, взбудоражила совесть, и Зиганшин согласился ехать на разговор к Иваницкому. Она боялась, что Владимир не захочет встречи, тогда весь план рухнул бы, но тот внезапно проявил интерес к бывшему поклоннику жены. Клавдия приободрилась. Вдруг визит Зиганшина всколыхнет былую ревность мужа, и затухающий скандал вновь запылает. Она приехала вечером накануне встречи с пистолетом в сумке и на маршрутке, в точности как некий абстрактный киллер в одной из ее фантазий. Предлог для визита нашелся быстро. Она сделала вид, будто не знает о примирении, и приехала, чтобы воззвать к лучшим чувствам Владимира, рассказать, как Елена страдает и всем сердцем жаждет воссоединиться с мужем. Если бы только Иваницкий с ней поговорил, если бы открылся ей, сделал своей наперсницей хотя бы на один вечер, если бы рассказал, что чувствует к Елене, увы, когда она приехала, Владимир как раз собирался ужинать. Он не притворился, что рад гостье, но поскольку она приехала общественным транспортом, разрешил переночевать и даже пригласил разделить с ним трапезу. Владимир пожарил на ее долю яичницу и сварил лишнюю сардельку. Клавдию это оскорбило, мог бы поручить ей приготовить ужин. Она же женщина и прекрасная кулинарка. Но нет, он даже не пустил ее убрать после еды, сославшись на примету, что если гости моют посуду, у хозяев утекают денежки. Клавдию захлестнула темная волна бешенства, но открыто проявлять свои эмоции было нельзя. Она мило улыбалась сквозь стиснутые зубы и несколько раз пыталась вызвать Владимира на откровенность. Он отшутился раз, отшутился два, а потом демонстративно взял iPad и спросил, «Сколько тебе перевести денег, чтобы ты заткнулась?» Улыбка Клавдии из вымученной превратилась в радостную и свободную. Последние сомнения покинули ее. У Иваницкого оставался еще один шанс выжить, если бы он отреагировал на Зиганшина так, как хотела Клавдия. Она подслушивала весь разговор, сжимая в руках сумочку с пистолетом. Благо Иваницкий решил, что она уехала рано утром, как и собиралась. Считал, что в доме никого, и вел себя совершенно свободно. Клавдия поняла, что он твердо решил вернуться к жене, и даже если бы Зиганшин сейчас рассказал кучу жутких историй о Елене, не заставил бы Владимира передумать. Он спас бы себе жизнь, если бы вышел проводить гостя, но куда там? «Мы же барин, до холопов не снисходим», — думала Клавдия, злорадно доставая пистолет. Застрелить ненавистного Иваницкого оказалось проще, чем она думала. Пресловутый моральный барьер словно и не существовал, и когда Клавдия поняла, что действительно сделала то, о чем мечтала, то не почувствовала ничего, кроме радости. Она убрала пистолет в сумочку, хотела одеваться и уходить через бассейн, неработающие камеры делали эту задачу вполне выполнимой, как посмотрела в окно и поняла, что ничего не выйдет. Человек городской, она не приняла во внимание ни время года, ни погодные условия и не подумала, что снег красноречиво расскажет о том, что кроме Зиганшина в доме был другой человек. Дойти от бассейна до забора и перелезть через него, не оставив на снегу следов невозможно. Пусть не станут подозревать конкретно ее, но виновность проклятого мента окажется под большим сомнением. А там начнут опрашивать всех подряд, и предыдущий охранник вспомнит, что она приехала, да не уехала. Разыграть, что она все утро проплавала в бассейне, а сейчас собралась домой и вдруг нашла тело хозяина – вариант. Но куда спрятать пистолет и одежду со следами пороха? Клавдия с досадой вспомнила, что на руках тоже остаются следы выстрела, и бог знает, исчезнут ли они после простого мытья с мылом. Она прошла в хозблок, посмотрела на стоянку для прислуги и с радостью обнаружила там Мишину допотопную девятку. Клавдия выделяла этого охранника среди других, наверное, потому что он был слишком уж счастлив в семье и в детях, и ей хотелось оттянуть на себя немножко этого счастья. Прекрасный спектакль со спасением дочери, потом задушевные разговоры об участи бедных, вынужденных горбатиться на богатых, автобиографические сказки про Золушку, как умница поступила на работу в администрацию и мечтала принести пользу городу и людям, но поскольку она была честная умница и старалась в интересах человечества, то ее жестоко гнобили, а потом и вовсе выкинули за дверь, и вот теперь она прислуживает богатой бездельнице. Миша проникался и с каждым днем обожал ее все больше и больше. Клавдия не сомневалась, что он поможет своей Золушке в беде, поэтому спокойно поплавала в бассейне, а потом пошла в спальню. Легла и вдруг крепко и сладко заснула, так что отборный мат Михаила действительно разбудил ее. Даже притворяться не пришлось. Звука выстрела Миша из своей будки не слышал. Она была далеко от дома, и анфилады комнат, а также завывание зимней вьюги удачно съели выстрел. Елена вернулась из-за границы совсем не такой беспомощной и растерянной, как Клавдия ожидала. Да, она сильно горевала, но мысль, что она теперь одна отвечает за детей, придала ей сил и не позволила предаваться отчаянию. Клавдия пыталась ее расслабить, но безуспешно. А тут еще родители Елены вздумали отодвинуть верную помощницу. Но почему, почему Елена не видит, кто ее по-настоящему любит? Кто готов на все ради нее и доказал это делом? Почему она тянется к тем, кто вообще не умеет любить, а только причиняет боль? К матери, которая никогда не давала дочери душевного тепла, а только ранила и портила жизнь, как это делают все матери. К счастью, предков удалось быстро оттеснить, но Лене стало это известно благодаря визиту какого-то чокнутого старого мухомора. Как он только проскочил мимо Клавдии. Узнав, что помощница позволила себе оскорбить родителей, причем как бы от имени дочери, Елена разъярилась и выгнала Клавдию. Наверное, стоило переждать, посидеть молча недельку, и хозяйка бы остыла и позвала помощницу обратно. Но Клавдия не могла держать себя в руках. Она названивала Елене, бомбардировала ее сообщениями, то с признаниями в любви, то с претензиями, то с проклятиями, то снова с любовью. Елена отвечала спокойно, мол, Клавдия должна понять, что нельзя держать при себе человека, который за твоей спиной ссорит тебя с собственными родителями. Обещала помочь с трудоустройством, дать хорошее выходное пособие и премию, потому что помнит, сколько Клава сделала для нее в тяжелую минуту. Но девушка только сильнее ярилась. Как? Как можно перевести в деньги душу, которую она бросила к Елениным ногам? Как можно, испытав на себе всепоглощающую любовь Клавдии, не полюбить ее так же сильно? Она писала и писала, так что к утру еле могла шевелить руками. Но сообщения оставались не только неотвеченными, но даже непрочитанными. Клавдия поняла, что так достучаться до Елены невозможно. Нужно что-то, что заставит ее пожалеть, причем пожалеть как следует. Смерть? Что смерть? Вот Владимир умер и теперь не страдает, вот и все. А Елена должна страдать. Всю жизнь станет мучиться, что довела человека до самоубийства. Зато Клавдия найдет, наконец, мир и покой. И Клавдия приняла решение. Она написала пространную записку, где обвинила Елену в своем уходе из жизни и положила на тумбочку рядом с кроватью. Хотелось еще напоследок достать мать, но сил на подробное послание не осталось. Клавдия распечатала две страницы своих черновиков для книги и пригвоздила ножом на видном месте в коридоре вместе с коротким сообщением. Даже в предсмертном письме она не смогла написать слово «мама». Дверь квартиры она специально не заперла, чтобы ее хладное тело вовремя обнаружили и оплакали.